9 декабря 2028 года. Серый периметр. Система тройной звезды БИС. Окрестности пустотной станции БИС внешней. Боевая рубка корвета «Коготь-315» рейдового отряда бейтанов. Геррант впился взглядом в боевую сферу, транслировавшую объемное изображение пространства вокруг корабля. Того, что он видел, просто не могло случиться. Бессмысленная и самоубийственная атака десантных ботов людей была заранее обречена на позорный провал. В этом не сомневался никто из вожаков, в том числе и он сам. А мнение рядовых бойцов стаи в данном случае никого не интересовало. И все же невозможное произошло. Системы противокосмической обороны флагмана не справились со своей задачей, и теперь самый сильный корабль отряда распался на части под ударами торпед этих никчемных голокожих. Слабые людишки. Ни один из них не смог бы победить в честной схватке с бейтаном, но, к сожалению, время честных схваток безвозвратно ушло. И в необратимо изменившемся мире исход боя решают совсем не клыки и когти. Альфа погиб. Он был славным воином, этого не отнять, но в последнем бою удача явно от него отвернулась. После гибели лидера в иерархии стаи произошли вполне естественные изменения. Деррон, один из сыновей бывшего Альфы, и командир эсминца Клык-12, больше не Бета. Теперь он стал Альфой и должен повести за собой отряд. Нового Бету он обязан назначить сам, и, скорее всего, им станет Берг, командир Клыка-7. «Стая ничего не забывает. Враги ответят за все!» Прозвучала на общем канале ритуальная фраза нового вожака. «Они ответят, Альфа!» Раздался в эфире дружный рык бойцов стаи. «Берг, ты совершил недопустимую ошибку!» Угрожающе сузив зрачок и обнажив клыки, прорычал новый Альфа. «Твой корабль опоздал с маневром и не успел прикрыть флагман. Бетой ты не будешь. Геррант!» «Слушаю, Альфа!» По напрягшимся мышцам командира корвета прошла легкая волна сокращений, невидимых окружающим под шерстью, но означавшим его крайнее возбуждение. Обычно такое случалось с ним перед дракой, однако сейчас причина была иной. «Теперь ты, Бета!» С нажимом произнес новый вожак отряда. «Стая смотрит на тебя! Стая смотрит на тебя, Геррант!» Дружно выкрикнули бойцы. «Альфа, два десантных бота и штурмовик противника пытаются выйти из боя!» Слегка дрожащим от напряжения голосом прорычал Геррант, переключившись на командный канал. «Разреши мне догнать и уничтожить их!» «Остынь! Они нам не нужны! Наша цель — станция! Теперь, когда у нас нет крейсера, мы не можем рисковать и пытаться ее захватить. Мы разобьем их корабли и уничтожим БИС внешний. В бою с силами прикрытия торпеды не использовать. Они будут нужны для залпа по станции. Слишком она велика, чтобы ковырять ее пушками и ракетами. А без бойцов, погибших вместе с крейсером, десантных сил для захвата может и не хватить». «Я понял, Альфа», — с легким поклоном ответил Геррант. «Эсминцы пойдут в первой линии», — приступил к постановке задачи новый вожак стаи. «Корвет Герранда идет за ними на случай попытки фланговой атаки противника. Транспорты с десантом остаются на месте». Несмотря на все еще не прошедшее возбуждение, связанное с резкой сменой позиции в иерархии стаи, Геррант отдавал себе отчет в том, что новый Альфа избрал весьма рискованный план. Если бы не ограничение на использование торпед, шансов у двух эсминцев и пары корветов, защищавших станцию, было бы очень мало. А вот без торпед... Конечно, корабли людей, встречающиеся в пространстве серого периметра, обычно не шли ни в какое сравнение с теми, что состояли в регулярном флоте их империи. По большей части они переходили в руки новых владельцев после списания или длительной консервации и в лучшем случае подвергались частичной модернизации. Но все же о реальном состоянии эсминцев сил прикрытия станции никакой информации у бейтанов не было, и это напрягало. Геррант видел, как сражался их единственный аэрокосмический штурмовик, который поначалу никто в стае всерьез не воспринимал. А потом оказалось, что больше половины выпущенных по нему ракет просто не в состоянии захватить цель, а оставшиеся он сбивает еще на подлете. И ладно бы он уничтожал только ракеты, непосредственно угрожавшие ему самому. Он сбивал вообще все, что оказывалось в пределах досягаемости его пушек. Ну, может быть, не совсем все, ведь несколько торпед ракетам-перехватчикам все же удалось уничтожить. Но Геранд был уверен, что на самом деле в гибели флагмана виновен именно пилот штурмовика, а никак не Берг, которого новый Альфа назначил ответственным за потерю крейсера. Противники стремительно сближались. Корабли сил прикрытия станции тоже начали разгон навстречу отряду бейтанов, а Геранд все никак не мог отделаться от мысли, что если на штурмовике, сыгравшем ключевую роль в атаке людей на крейсер, были установлены столь совершенные средства радиолокационной борьбы и системы наведения, то и на эсминцах противника могут обнаружиться подобные же сюрпризы. В глубине боевой сферы замелькали десятки вспышек, и пространство заполнилось множеством мерцающих линий, отмечающих траектории полета ракет. Противники обменялись первыми ударами. «7 секунд до рубежа атаки!» — глухо рыкнул мастер оружия. «Ракетный залп по готовности! Выполняю, бета!» Бой легких кораблей скоротечен. Сравнительно короткие дистанции, не слишком мощные щиты, тонкая броня, но при этом достаточно серьезное вооружение. Корабли людей, конечно, давно устарели, но владелец станции, похоже, не пожалел денег на вполне современные ракеты для их пусковых установок. Первый же обмен ракетными залпами выбил обоим эсминцам бейтанов практически весь ресурс щитов. Противник, впрочем, тоже не ушел безнаказанным. Но оба эсминца имперской постройки пока еще продолжали бой, несмотря на полученные повреждения. Оставляя корабль Геранда во второй линии, Альфа, как оказалось, был совершенно прав. Корветы людей действительно предприняли обходной маневр и, обогнув сцепившиеся в схватке эсминцы, попытались зайти справа сверху. Геранд не собирался им этого позволять. И, несмотря на численные преимущества противника, бросил свой корабль на перерез людям, отсекая их от продолжающих сражений эсминцев. С головой погрузившись в управление боем против двух корветов противника, он на какое-то время перестал воспринимать общую картину сражения. Наверное, Геранд даже не смог бы сказать, сколько прошло времени. Нормальное восприятие окружающего мира вернулось к нему лишь когда один из противников взорвался от очередного попадания сгустка плазмы, а второй, уже поврежденный, но сохранивший подвижность, начал трусливый отход к станции. «Мы их порвали!» — зарычал Геранд, оглядывая своих подчиненных. «Да, Альфа, этих мы порвали!» — кивнул навигатор, но в его голосе не прозвучало подобающего моменту торжества. «Альфа?» — переспросил Геранд, и уже понимая, что он увидит, обернулся к боевой сфере. Из четырех сошедшихся в смертельной схватке эсминцев относительную целостность корпуса еще сохранял лишь один. Это был корабль «Берка», которому теперь предстояло стать «Бетой». Оба эсминца защитников станции превратились в космический мусор, но перед этим они сожгли новый флагман бейтанов, а второй эсминец тяжело повредили. Да, недолго Деран пробыл альфа их отряда, но из жизни он ушел достойно. «Эсминцы успели выпустить торпеды», с мрачным удовлетворением в голосе прорычал мастер оружия. «Подлетное время 1 минута». Немного изменив масштаб боевой сферы, Геранд увидел прогнозируемые траектории и точки будущих ударов 16 торпед по обшивке станции. Этот гражданский объект имел только пушки непосредственной обороны и, возможно, какое-то количество ракет-перехватчиков. Несколько торпед, возможно, будут сбиты, но оставшихся должно с запасом хватить, чтобы расколоть этот уродливый эллипсоид и превратить его в груду безжизненных обломков. Условия контракта должны быть выполнены любой ценой. Единению бейтанов, как горячая кровь, нужны имперские кредиты, которые заказчики заплатят за уничтожение станции. Да, его отряд фактически перестал существовать, но задачу они выполнят. Углубившись в размышления, Геранд не сразу обратил внимание на две метки на боевой сфере. Они почти сливались с висящей в пространстве станцией и засекались сканерами с некоторой неуверенностью. Еще 10 секунд назад они их вообще не видели. Но дистанция продолжала сокращаться, и поступающие данные становились более подробными. «Противник идентифицирован как малодесантный транспорт имперской постройки и аэрокосмический штурмовик», — доложил навигатор. «Что они здесь?» Выдохнул Геррант, но был прерван докладом мастера оружия. «Штурмовик открыл огонь по торпедам. У него ионные пушки. Теоретически из них можно вести огонь по таким целям. Но на этой дистанции попасть он может разве что случайно». «Две торпеды потеряно. Еще одна!» В голосе навигатора звучало непонимание. «ПКО станции открыл огонь?» «Нет, Альфа, еще слишком далеко. Вот только сейчас. Еще две сбито!» Геррант сжал кулаки так, что когти впились в ладони, но боли он не чувствовал. Доклады об уничтожении торпед продолжали поступать, и с каждой секундой он все отчетливее понимал, что контракт не будет исполнен. «Есть попадание!» На обшивке станции распустился огненный цветок взрыва. Гражданские объекты всегда принимали попадания весьма эффектно. Не имея ни силовых щитов, ни нормальной брони, они красиво разлетались веерами обломков и облаками газов, выбрасывая в космос длинные языки пламени, формируемые вырвавшимся на свободу воздухом и раскаленными частицами горючих материалов. «Еще попадание!» На секунду у Герранда мелькнула тень надежды, что не все еще потеряно, но грубый голос мастера оружия втоптал ее в пыль. «Это все, Альфа. Потеряно 14 торпед. Зафиксировано 2 попадания. Цель повреждена, но не уничтожена. Оценка тяжести повреждений — 5-7%. «Значит, будем добивать их из пушек!» — прямо прорычал Геррант. «Неважно, сколько это займет времени. Берг, мне нужен доклад о состоянии твоего корабля!» «Слушаюсь, Альфа. Двигательная установка повреждена и подлежит ремонту только в условиях дока. Орудия главного калибра выведены из строя. Генератор силового щита разрушен в результате пиковой перегрузки. Из 8 пусковых установок противокорабельных ракет функционирует 2. Боезапас — 8 ракет. Торпедные пусковые повреждения не получили. Боезапас исчерпан. Системы ПКО выбиты полностью. Потери экипажа — 40%. Слушая доклад командира эсминца, Геррант мрачнел все больше. По сути, этого корабля у них уже не было. Экипаж придется снимать, а эсминец взрывать. Буксировать его просто нечем. «Достаточно», — остановил Беркка, новый Альфа, и задумался над тем, что делать в такой ситуации. Пытаться высадить десант на станцию бессмысленно. Там уцелело слишком много бойцов, пусть и слабых человечишек, но их неплохое оружие и превосходная броня уравняют шансы. Да и неподавленная ПКО станции может добавить проблем. Единственный уцелевший боевой корабль отряда — его корвет. Двигатель в порядке, но силовой щит еле дышит. Одно орудие заклинено, а ракет остались считанные штуки. Воевать просто нечем. «Альфа, малый десантный транспорт и штурмовик противника начали разгон», — прервал размышление Герранда доклад навигатора. «Они сокращают дистанцию». «Нас собирается атаковать десантный транспорт?» — не понял Геррант. «Десантный транспорт и штурмовик, Альфа», — осторожно поправил вожака мастер оружия. «Тот самый штурмовик, который только что расстрелял почти все наши торпеды. А у нас на двоих с Бергком десятка ракет сейчас не наберется. У эсминца нет силового щита. У нас можно считать тоже. Людям будет непросто, но шансы у них есть. А ведь в ангаре их корабля еще 2 десантных бота». «До огневого контакта минута», — доложил навигатор. «Сократить расстояние с кораблем Берка до минимума», — приказал Геррант. «У штурмовика есть пара ракет, пусть и недостаточно мощных, но давать ему безнаказанно всадить их эсминцу в борт я не хочу». «С их десантным транспортом что-то не так, Альфа. У него на внешней обшивке смонтированы какие-то дополнительные блоки». «Ты можешь понять, что это?» «У них слишком хорошие маскировочные поля. Похоже, последнее поколение. Я ничего не могу сделать, пока они не подойдут ближе». «Мы уже можем достать их ракетами», — доложил мастер оружия. «Ждем. Пусть сделают ход первыми». «Принято, Альфа». В боевой рубке корвета установилась напряженная тишина, но лишь для того, чтобы через десяток секунд взорваться сменяющими друг друга докладами. «Штурмовик выпустил ракеты!» «Сканеры идентифицировали оборудование на обшивке транспорта. Это ракетные пусковые. Тип не определен. Ракетный залп с транспорта противника. 10 целей. Открыть огонь!» Выпустив ракеты, малодесантный транспорт изменил курс и начал маневр выхода из боя. А вот штурмовик повел себя иначе. Легко увернувшись от вялого огня пушек корвета, он занял позицию между удирающим транспортом и кораблем Геранда, после чего принялся цинично сбивать последние ракеты бейтанов, выпущенные ими единым залпом. «Как он это делает?» Сузив зрачки до тонких щелочек, прорычал Геранд. «Видимо, какая-то новая технология, Альфа», — предположил мастер оружия. «Раньше мы такого не встречали. Об этом должны знать в единении». «Думаю, ты прав», — кивнул Геранд, наблюдая, как лишенный щита и систем ПКО эсминец Берка содрогается от попаданий ракет, выпущенных десантным транспортом и штурмовиком. Корабль явно доживал последние минуты. «Все наши ракеты сбиты», — доложил навигатор. «Люди выходят из боя и возвращаются к станции». «Передайте транспортам приказ снять с эсминца уцелевших членов экипажа. Мы уходим», — принял тяжелое решение Геранд. «Нужно доложить вожаку всех стай о новом оружии людей».